Глава 10. Рома. Пока Эдик с женой отводили нашу младшую к остальным детям, я сразу притянул жену к себе. Обнял так, как никогда в жизни, стараясь тактильно передать ей всю любовь и поддержку. Уткнулся носом в ее волосы и вдыхал до одури обожаемый запах моей женщины. «Катюш, я безумно люблю тебя». «Ром». «Дай мне минутку. Хочу вот так, в полной тишине, держать тебя в руках и ни о чем не думать». Катя уткнулась в грудь носом, сцепила руки у меня на поясе, глубоко вздохнув. Вскоре она расслабилась, а я не удержался, приподнял ее лицо за подбородок и впился в губы. Целуя, как в последний раз, мечтал лишь о том, чтобы мы остались одни в нашей спальне, но сверху уже спускались друзья. «Ром, давай поговорим». Катя чуть отстранилась, внимательно вглядываясь в мое лицо, закусывая нижнюю губу. «Давай». «Но позже. У нас гости», — кивнул на Назаровых. Катя согласилась, но ей не понравился мой ответ. Мне бы самому не понравилось, но я пока не собирался никого, включая жену, посвящать в свои планы. Скажу ей только, что Саша не будет на выходных с нами. И ей надо будет в воскресенье уехать к родителям на несколько дней. С последним было сложнее. «Хорошо». «Кать, не дуйся. Я люблю тебя». Назаров тут же утащил меня к мангалу и всучил в руку бутылку холодного пенного. «Катя сказал?» «Скажу, но для начала вылюблю до бессознательного состояния». «Отличная тактика», — хмыкнул друг, делая глоток, а я уже разжигал уголь. «Так она точно не устроит скандал. Надо взять на заметку». «Ага, запиши». Катя с Инной накрывали на стол в беседке, мы лениво попивали пиво и следили за мясом. Когда сумерки стали переходить в ночь, включил освещение во дворе в летней беседке. Разноцветные лампочки создавали праздничную атмосферу, а я все думал о результатах анализа и о отданной куче денег одному ушлому частному детективу, за которые он пообещал землю зубами разгрызть, но достать нужную информацию в кратчайшие сроки. «Как вкусно пахнет!» Инка подошла со спины к мужу и приобняла его одной рукой за талию. «Скоро уже?» «Минут 10 и готово. Детей зови, им самые первые вкусные куски будут», — ответил я за Назарова. «Где Катя?» «Пошла переодеться». «И мне надо. Эдик, снимешь мясо?» «Да, иди». Назаров отставил в сторону пустую бутылку. Катю я уже нашел на кухне. Она переоделась в теплый спортивный костюм и нарезала хлеб. «Тоже переоденусь. Задолбался в рубашке и брюках ходить». Чмокнул жену и поднялся наверх. Дети быстро поели мясо, запили газировкой и убежали в дом. Остались усталые взрослые, чтобы расслабленно посидеть за столом, полным закусок и легкого алкоголя. Катя медленно потягивала белое сухое, облокотившись на меня спиной. Она всегда так любила со мной сидеть. А я сейчас балдел от ее этой привычки. Гладил рукой ее предплечье и слушал очередной тупой, но смешной анекдот от друга. «Боже, я слышу эту шутку уже третий раз. И совершенно не смешно». Инна накрыла глаза ладонью в притворном возмущении мужем. «Тогда сама развлекай друзей», — фыркнул Эдик и кинул в свою благоверную салфетку. Сами и не заметили, как вернулись к теме моего предполагаемого сына. Мысленно проклинал Назаровых, чувствуя напряжение Кати и свою дикую усталость от дебильной ситуации. Инка громко возмущалась. Эдик задавал умные и такие уместные вопросы, на которые я старался не отвечать и красиво уходил в сторону, чтобы не испортить планы. Катя отсела и молча нас слушала. «Я бы на твоем месте вообще бы его в какую-нибудь школу-интернат устроила», — заключила наша подруга. «Ему год осталось учиться, но я подумаю над твоим предложением», — подмигнул другу, который открыто стал успокаивать жену. «Может, сменим тему, или вы еще не все обсудили?» «У меня есть предложение. Расскажите мне про маму этого мальчика». Катя кинула в мою сторону злобный взгляд. «Ну, очень интересно. Вы же, мальчики, хорошо ее знали». Эдик стушевался и взглядом спросил у меня, что делать. Знаком показал, что сам разберусь, молчи. «Кать, это лишнее». «Ну как же, ты взрослого сына уже устраиваешь в школу». «Пока только на секцию смешанных единоборств. Я уже понял по блеску глаз жены, она начала это специально. При друзьях не нагрублю и не уйду от ответа». Назаровы молча следили за нами с открытым интересом в глазах. «Дальше буду решать по мере поступления проблем». Катя уже открыла рот, как к беседке подошла расфуфыренная женщина, нагло оперлась бедром о парапет. «Ромочка, ты обещал сегодня приехать, а я жду и жду. Здрасте всем». От такого наглого вмешательства и заявления у всех открылись рты. Если остальные были шокированы, то я просто прихерел. Дамочка же, широко улыбаясь, прошла к столу, подхватила двумя пальцами небольшой кусок шашлыка и стала нагло жевать, ожидая ответа. «Ты кто такая?» Первая пришла в себя Инка. Она встала и подошла к ней, брезгливо осматривая с головы до ног, а потом театрально зажала нос. «Фу, а воняет-то как! Ты ведрами на себя выливаешь освежитель воздуха? А тебе какое дело? Жена, что ли?» Мадам встала в позу напротив Инны, продолжая жевать. И если бы я за всем этим наблюдал со стороны и не был бы главным героем злой комедии, то точно бы засмеялся до коликов в животе. А сейчас надо быстро заканчивать этот цирк. Кинул взгляд на Катю, и мои желваки сами заходили от злости. Катя смотрела на женщину, бледнела, а в ее глазах стояли слезы. «Твою мать! Ну почему она во всю хрень верит с первого слова?» «Хватит!» Я быстро подошел к женщине, резко схватил за руку и вывел из беседки. Не успел высказать мысль друзьям и жене, как Катя выбежала из-за стола и скрылась в доме. «Эд, сходи за Катей, а мы с Инной переговорим с... Как тебя зовут, недоразумение?» «Виола». Она вырвала руку и выпучила грудь в обтянутом топике, слегка прикрытом кожаной курткой. «Можно просто Валя». «Валя мне нравится больше», — вставила Инна. «Так ты не жена?» «Ага, промахнулась. Но за Катьку я тебе сейчас глаз на жопу натяну». «Успокоились обе», — скомандовал я. «Еще драки не хватало, а я все равно буду виноват. Валентина, откуда ты явилась и кто тебя сюда послал?» «С чего ты, милый, так решил? Я же сказала, что жду тебя. А ты...» «Так, хорош играть. Я тебя в первый раз вижу». Я растер переносицу, понимая, что по-хорошему эта дама ничего не скажет. «Значит, дам ей выбор. Либо кнут, либо пряник». «Ром, давай я ей личико немного приукрашу. Тогда она быстро заговорит». Сделала шаг подруга к девахе, но та только усмехнулась ярко накрашенными губами. Видимо, не в первый раз имеет дело с разъяренными бабами. «Милочка». Валя почесала свое декольте длиннющими ногтями бордового цвета. «Я тебя уделаю в два счета. Мечтай». «Успокойтесь. Валентина, даю тебе шанс все рассказать по-добру. Иначе я вызову полицию, и тебя заберут за незаконное проникновение на частную территорию и угрозу жизни хозяевам». «Оу, тише. На такое я не подписывалась». Ее глаза расширились, точно имела дела с полицией и знала тонкости их работы. «Я пошла». «Нет уж, мы должны знать, кто тебя прислал. Сама ты точно на такое не решилась бы, так?» «Возможно». Валя оказалась крепким орешком. «Ладно, тогда давай заключим сделку. Тебе заплатили, так?» «Тепло». «Хорошо. Я заплачу тебе ровно половину того, сколько тебе отвалили, и вызову такси за свой счет. А ты нам всем расскажешь правду, согласна?» Я максимально дружелюбно с ней говорил. Мне самому было интересно, кто так дерзко вмешивается в мою личную жизнь. «Без полиции и задних ходов?» «Да, даю слово». «А я бы все же сдала ее органам». Возмутилась Инка, но подняла руки вверх, когда получила от меня гневный взгляд. К нам вышли из дома Эдик с Катей. Жена встала чуть подальше, скрестила руки на груди, а друг подошел к Инне и обнял ее со спины, всматриваясь в Валю. «Это Валя. Мы уже выяснили у нее, что она здесь по наводке и ей заплатили. Заключили сделку, что я ей заплачу ровно половину от суммы, которая ей уже перепала, и вызову такси. Это я говорил Кате, держа ее взгляд в своем плену, передавая мысленно, чтобы она верила. Сейчас я чист, как утренняя капля росы. Так, Валентина?» «Да, согласна. Но деньги вперед». Я похлопал себя по карманам и разочарованно выдохнул. Эдик сразу все понял и достал свой кошелек. «Сколько, Валя?» «Пятерка». Протянула она руку и получила свое. «Спасибо. Ну, в общем, все просто. Мне позвонила женщина со скрытого номера и предложила подработку. Кратко объяснила, что говорить, как себя вести, пообещала задельца десятку. А так как вечер у меня был свободный, то почему бы и не подзаработать? Не под клиентом же стонать», — хохотнула дама древнейшей профессии. Инка фыркнула, Эдик негромко рассмеялся. а моя Катя сморщила нос на последней фразе. Я выдохнул, когда увидел, что она расслабилась и даже опустила руки. Одну проблему решил. А как повесила трубку, на карту упала десятка. А в мессенджер — твоя фотка с адресом. Валя кивнула на меня. «Женщина, говоришь?» «Да, она не представилась. Грубая такая. Сказала, не моего ума дело. Голос низкий, слегка с хрипотцой. Явно курит». «Это мало что нам дает», — вставил Назаров, я согласно кивнул. Катя подошла ко мне и встала рядом, беря за руку. А то, что она сказала дальше, меня поразило. «Если эта женщина тебе снова позвонит, скажи, что все сделала идеально. Жена была неутешна». «Хм, зачем?» «Не знаю, но уверена, что она этого хотела. Пусть порадуется». «Ваше дело. Так что насчет такси?» Я сходил в беседку за мобильным и вызвал машину. После проводил за ворота Валентину и попросил ее больше так не делать, иначе наживет на свою задницу шикарные неприятности. Женщина молча кивнула и подкурила тонкую сигарету, оставаясь на месте, когда я вошел во двор, закрывая ворота на замок. «Вот это я понимаю, посидели». Назаров поднял вверх початую бутылку пенного и громко заржал. «Уже проститутки сами приходят». «Угомонись. Вон Катя совсем не до шуток». Инна пихнула мужа в бок, на что тот завелся приступом кашля, подавившись пивом. «Все нормально, ребят». «Правда?» Я вплотную подошел к ней и притянул к себе. «Ты мне веришь?» Мне было важно услышать, что жена по-прежнему моя, и она мне верит. Верит в меня и в нас. А значит, вместе мы сила. Мы все пройдем и будем счастливы. «В это верю». Горько улыбнулась Катя. «Черт, придется дальше продолжать бороться за нас».